Глава 5. Уход за деревьями и кустарниками в зависимости от их морозостойкости. При высаживании растений в саду необходимо учитывать их отношение к минимальным температурам, которые они способны вынести и при которых не будут снижаться их качества. Рассмотрим три основные группы деревьев и кустарников в зависимости от их морозостойкости –